11. Примерно в то время, когда Зет-бой доказывает, что все еще может считать до 10, покрытые запекшейся кровью ресницы Фредди Линклеттер отлепляются от покрытых запекшейся кровью щек. Она смотрит в таращащийся на нее коричневый глаз. Ей требуется несколько долгих секунд, чтобы понять, что это вовсе не глаз, а текстура древесины, которая выглядит как глаз. И она лежит на полу, страдая от самого жуткого в жизни похмелья, хуже испытанного после катастрофической вечеринки по случаю своего 21-го дня рождения, когда она смешала кристаллический мет с ромом Рон Рико. Потом Фредди думала, что ей сильно повезло, раз она выжила после того маленького эксперимента. Теперь она сожалеет, что выжила, ибо сейчас все гораздо хуже. Раскалывается не только голова. В груди такие ощущения, будто Маршон Линч отрабатывал на ней столкновение с защитником. Игрок Национальной футбольной лиги, нападающий. Фредди приказывает рукам двинуться, и они с неохотой подчиняются. Она упирается ладонями в пол и отталкивается. Тело поднимается, но наружная рубашка накрепко прилипла к луже на полу, которая выглядит как кровь, однако запахом подозрительно напоминает виски. Вот что значит она пила, а потом упала, потому что заплелись ноги. Ударилась головой. Но, святой Боже, сколько же она выпила? «Нет, все было не так», — думает Фредди. «Кто-то приходил, и ты знаешь, кто именно». Это простая дедукция. В эту квартиру к ней приходили только двое. Зет-чуваки. А тот, кто носит старую куртку с заплатами, в последнее время не заглядывал. Она пытается встать, но с первого раза не получается. И она не может глубоко вдохнуть. Глубокий вдох вызывает сильную боль над левой грудью, словно в тело что-то вонзилось. «Моя фляжка. Я прикладывалась к ней, ожидая его прихода. Рассчитывала, что он окончательно расплатится со мной и уберется из моей жизни. «Он меня подстрелил!» — стонет Фредди. «Грёбаный доктор Зет меня подстрелил!» Она плетется в ванную и, глянув в зеркало, не верит своим глазам. Перед ней жертва железнодорожной катастрофы. Левая половина лица в крови, лиловая шишка и рваная рана повыше левого виска, но это не самое худшее. Ее синяя рубашка из шамбре тоже в крови. От раны на голове, надеется Фредди, такие всегда сильно кровоточат. А в нагрудном кармане черная круглая дыра. Он ее подстрелил. Это точно. Теперь она вспоминает, что перед тем, как отключиться, услышала грохот и почувствовала запах порохового дыма. Трясущимися пальцами она залезает в нагрудный карман и достает пачку Marlboro Light. Пачка пробита пулей насквозь. Фредди бросает ее в раковину, расстегивает пуговицы рубашки, которая падает на пол. Запах виски усиливается. Вторая рубашка армейская, цвета хаки. Нагрудных карманов два, большие, с клапанами. Попытавшись достать фляжку из левого, Фредди шипит от боли. Это все, на что она способна, поскольку не может глубоко вдохнуть. Но когда все-таки достает, боль в груди немного слабеет. Пуля пробила фляжку, и на стороне, обращенной к груди, видны алые от крови рваные края пулевого отверстия. Фредди бросает загубленную фляжку на пачку Marlboro и расстегивает пуговицы армейской рубашки. Времени на это уходит больше, но в конце концов эта рубашка тоже падает на пол. Самая нижняя — футболка американских гигантов, тоже с карманом. Фредди достает из него жестянку мятных пластинок «Алтоидс». И она продырявлена. На футболке пуговиц нет, поэтому Фредди сует мизинец в дыру от пули и тянет. Материя рвется, и, наконец-то, она видит собственную кожу, забрызганную кровью. А также дырку в том месте, где начинается жалкая выпуклость ее груди. И в этой дырке что-то черное. Напоминает дохлого жука. Фредди уже тремя пальцами еще сильнее рвет футболку и хватается за жука, раскачивает его, как шатающийся зуб. «Твою мать!» Вытаскивает... Нет, не жука, пулю. Смотрит на нее, бросает в раковину. Несмотря на разламывающуюся голову и пульсирующую боль в груди, Фредди осознает, что ей невероятно повезло. Пистолет был маленького калибра, но с такого расстояния и его хватило бы, чтобы убить. Однако ей, похоже, выпал единственный счастливый шанс. Сначала сигареты, потом фляжка. Она в максимальной степени замедлила скорость пули. Потом жестянка с постилками Алтоиц и, наконец, ее плоть. Сколько осталось до сердца? Дюйм. Меньше. Желудок скручивается, стремясь освободиться от содержимого. Фредди ему не позволяет, не может позволить. Дыра в груди вновь кровоточит, но это не важно. Голова готова разорваться. Вот что важно. Теперь ей дышится легче. Она убрала фляжку с отвратительного вида, но спасительными рваными краями. Фредди возвращается в гостиную, смотрит на лужу крови и виски на полу. Если бы он наклонился, приставил ствол к затылку, для гарантии. Фредди закрывает глаза и изо всех сил пытается сохранить сознание, не поддаться волнам головокружения и тошноты, которые прокатываются по ней. Когда становится чуть лучше, подходит к креслу и очень медленно садится. «Как старушка с больной спиной», — думает она. Смотрит в потолок. «Что теперь?» Первая мысль — набрать 911 и вызвать скорую, чтобы ее отвезли в больницу. Но что она им скажет? Мужчина, назвавшийся мормоном или свидетелем Иеговы, постучал в дверь, а когда она ему открыла, выстрелил в нее. Почему выстрелил? Зачем? И почему она, женщина, живущая в одиночестве, открывает дверь незнакомцу в половине 11 вечера? Но это еще не все. Приедет полиция. У нее в спальне унция конопли и осьмушка кокаина. Избавиться от наркоты не проблема. Но что делать с компьютерной комнатой? Там полдесятка незаконно установленных программ и дорогое оборудование, которое она совсем и не покупала. И копы наверняка полюбопытствуют у мисс Линклеттер, а не имеет ли стрелявший в нее мужчина какого-то отношения ко всей этой технике. Может, она приобрела ее у него, но не заплатила. Может, она работала у него и украла коды кредитных карточек или другую конфиденциальную информацию. И, конечно, от них не укроется ретранслятор, мигающий, как игральный автомат в Лас-Вегасе, и посылающий сигналы через Wi-Fi, загружая специальную вредоносную программу червя в каждый включенный заппит. «А это что такое, мисс Линклеттер? Что конкретно он делает?» И что она на это скажет? Фредди огляделась в надежде увидеть конверт с наличными, лежащий на полу у дивана. Но, разумеется, он забрал деньги с собой. Если в конверте лежали купюры, а не нарезанная бумага. Она здесь, в нее стреляли, у нее сотрясение мозга. Пожалуйста, Господи, только не трещина в черепе. И мало денег. Так что ей делать? Выключить ретранслятор. Это первое. Теперь Брэди Хартсфилд внутри доктора Зет, а водитель из Брэди скверный. Что бы ни делал ретранслятор, ничего хорошего ждать от него не приходится. Она все равно собиралась его выключить, верно? Точно не помнит, но вроде бы так и планировала. Выключить ретранслятор и сделать ноги. Она не получила последнего платежа, чтобы финансировать побег, но, хотя и привыкла сорить деньгами, на ее банковском счету еще лежит несколько тысяч, а Корн-траст открывается в 9 утра. Плюс можно воспользоваться банкоматом. Итак, выключить ретранслятор, убить в зародыше этот стрёмный сайт конец буквы Z, смыть кровь с лица и выметаться отсюда к чертовой матери. Только не самолетом. Теперь зоны безопасности аэропортов — чистые мышеловки. Нет, она поедет на запад автобусом или поездом. Изумительный план, верно? Она встает и, волоча ноги, направляется к компьютерной комнате, когда до нее доходит, что план с серьезным изъяном. Брэди ушел, но он никогда бы так не поступил, если бы не мог контролировать свой проект дистанционно, особенно ретранслятор, а сделать это проще простого. В компьютерах он сечет. Чего там? Он компьютерный гений, хотя и неприятно это признавать. Поэтому наверняка обеспечил себе канал связи с оборудованием в ее комнате. Если так, он в любое время сможет проверить, все ли в порядке. Для этого ему потребуется лишь ноутбук. И если она сейчас все отключит, он об этом узнает и поймет, что она жива. То есть он вернется. «Что же мне делать?» — шепчет Фредди. Она плетется к окну, дрожит. Зимой в чертовой квартире так холодно. И всматривается в темноту. «Что же мне теперь делать?»